почему и без зачем, не прикословя и не споря, как я дышу и пью и ем, так дай мне принимать и горе. В надежде, что когда-нибудь откроешь все, что скрыто тайной, и что пройденный мною путь мне ранил ноги не случайно, что каждый камень на пути и каждый шип и каждый узел все мои подряд ты восполнял с большим старанием. Не ты ж ведь в том был виноват, что я нуждался в наказанье. Позволь мне жить и